я снесу это без ропота. Но чтобы я своими руками превратил его в ад и проклятие для людей... Нет, этого не будет. Не будет никогда. «Не будет ни ада, ни проклятия», — сказал император, «ибо мы самым высоким словом обещаем не отлучать вас от вашего камня. Вы один станете заниматься им и производить любые действия, какие вам только будет угодно. Поймите, мне необходим ваш камень, страшно необходим, потому что у меня мятежный брат. Он отщипывает от земель моей империи кусок за куском. Поэтому крайне необходимо вздернуть его. А поскольку я к тому же обязан сломить оппозицию сословий, поставить на колени турецкого султана, поскольку я должен совершить тысячи других дел, но бессилен, потому что на это надобны деньги. Деньги, еще раз деньги. А их у меня нет. Вот я и рассказал вам, кукань, о своих затруднениях. И вы видите, что не ради алчности, не ради богатства и власти мне нужен ваш камень, а ради осуществления высших государственных интересов. Пан Янок серьезно кивнул. Да-да, все именно так. Я никогда не сомневался, что властитель не может употребить философский камень на благо человечества. Нижняя губа императора затряслась, лицо заблестело, покрывшись потом. Ореол власти, озарявший его, померк. Теперь перед куканями был обыкновенный, тучный, пришедший в отчаяние, ничего не понимающий человек. «Но это невыносимо! Совершенно невыносимо!» — простонал он. «Для меня на самом деле невыносима мысль, что где-то рядом спрятан философский камень, а мы не в состоянии его получить». «Где ваш камень? Где?» «Ответ на этот вопрос скрыт в твоей голове, кукань. В твоем мозгу, и я мог бы заглянуть туда, раскрыть череп, раздробить, разорвать на волоконце, растворить в кислоте». Пан Янок усмехнулся. В старинной легенде о святом Игнации рассказывается, что когда тиран подверг святого пыткам, дабы он отрекся от своей веры, тот не издал ни стона, а лишь неустанно повторял имя Христова. Тиран спросил, отчего он так ведет себя. И на это Игнаций ответил, что имя это записано у него в сердце. Тогда тиран повелел вырвать сердце из тела старца, разрезать пополам. И оказалось, что имя Христова было и впрямь записано там золотыми буквами. Ну, это простодушная народная легенда, Ваше Величество. В моем мозгу ничего не записано. Даже если вы повелите раскроить мне череп, вы там ничего не прочтете. Расскажите нам обо всем сами, по доброй воле, сказал император и умоляюще сложил руки. «Мы просим вас об этом. Вы понимаете, что значит, когда властитель и величайший в мире империи кого-либо о чем-то просит? Пожалуйста, расскажите нам». Пан Янок покачал головой. «Тогда, — сказал император, — мы вынуждены прибегнуть к средству, которое, как мы сказали, противно нам». Пан Янок кивнул.